В ангаре стояло три новых блестящих бура. На их корпусах поднимались выдвижные башни с короткими, но грозными лазерными пушками. Они не выбрасывали энергию, как бластеры, не вызывали подобие взрыва, а резали почти любой металл, не говоря уже о людских телах. Одной такой пушки хватило бы, чтобы перебить любой отряд, и только костюмы нового поколения могли защитить от лазера, что помогало его использовать. Можно было не разбирать, кто враг, кто нет, а резать всех, зная, что погибнут только враги. Именно в этом теперь пытались разобраться три будущих командира новых буров. Они стояли в своих новых костюмах и изучали инструкцию пушки, потому что бур в управлении был все тем же, разве что система оптического наблюдения стала удобней. «Не понимаю, нахрена вообще бойцы?» – спросил один из командиров. «Я один бы их уложил». «На цель? Госпоже же что-то нужно», – возразили ему. «Ну да, ну да». Они ненадолго умолкли, а Дориан затаил дыхание, вслушиваясь в звуки, а потом рот рукой себе зажал, когда услышал ее шаги. Зену он узнавал уже даже, когда ее босые ноги просто шагают по полу ангара. «Бак горячий, бак горячий. Ее тепловизор тебя не найдет», — повторял сам себе Дориан, пытаясь успокоиться. «Вот они, отобранные мной командиры», — сообщил Зене новый начальник базы. «Главным в группе будешь ты», — сказала Зена, а Дориан при этом не просто слышал, как ее палец ударился о броню. Он хорошо представлял, как он бьет в грудь, а электрические волны угрожающе бегают по ее ладони, и ему становилось не по себе, словно его самого она может зажарить внутри брони. Выбор Зену явно устроил, поэтому она сообщила. «Вашим будущим подчиненным я сообщила, что в их костюмы встроены ликвидаторы. Одно неповиновение, и они мертвы. К сожалению, это так». Дориан даже кивнул. Он сам предложил убрать эту технологию, чтобы ускорить процесс подготовки обмундирования. Ликвидатор можно было установить и потом. На это Зена и повелась, оставляя возможность не только украсть костюм, но и оставить безнаказанным любое действие. Осталось лишь стать одним из трех командиров, а потом избавиться еще от двоих за пределами лагеря. Тогда все 9 бойцов подчиненных наверняка примут его сторону и сами не захотят сюда возвращаться. «На карту я нанесла территорию, которую вам нужно обходить», — продолжала Зена. «Эти ничтожные людишки установили там взрывчатые устройства. Обойдите зону на глубине и нападете, когда я дам команду. Ясно? Кто дернется раньше времени? Труп!» «Да, госпожа», — ответил ей дружный хор. «Конечно, госпожа. Мы сдохнем для тебя, госпожа», — мысленно ворчал Дориан, вскипая от жары и нетерпения. «Можно выдвигаться», — сказала Зена и, судя по звуку, сама пошла прочь. «Все, разбирайте свои команды по машинам, у каждого своя тройка рабов. И чтобы никаких недочетов, надо порадовать госпожу», — сказал командирам лидер базы. Вот тут Дориан затих, слушая, как они решают, что делать дальше. Кто-то должен остаться. Ага, свалить в одиночку и лазером всех чик-чик. А потом ему такой чик сделают, что... Да просто отпирать ангар, запирать. Долго это, проще кому-то остаться и подождать. На этом они все же сошлись. Двое командиров покинули ангар, а один остался. На такую удачу Дориан даже не рассчитывал, осторожно выглядывая из бака. Мужчина без шлема гладил бок бура, изучая его таким восхищенным взглядом, словно он тоже был богиней. «Идеально», — говорил он, а Дориан тихо брал с полки с инструментами сточенную отвертку. Она скорее походила на тупое шило, но у Дориана не было особого выбора. Такое оружие было лучше голых рук или тяжелого разводного ключа, по крайней мере, для Дориана. Перекинув отвертку в руке, он шагнул босой ногой на пол, и едва не заржал, осознав, что мужчина любуется своим отражением на ровной металлической поверхности. «Теперь она меня заметит. Обязательно!» — шептал он. «Не заметит», — говорил ему Дориан, резко подбегая. «Рожа не брита». Он схватил мужчину за волосы и потянул его голову назад так резко, что тому оставалось только глухо вскрикнуть. Громко кричать тут дело постыдное, особенно если госпожа рядом, а Дориану это и было нужно. Он ударил острой отверткой в шею сбоку и вверх, пробивая артерию, упираясь в верхний шейный позвонок или череп. Тут уж он не знал наверняка. Напрягался и с глухим рычанием, вращая отвертку, толкал ее дальше. Она соскакивала и проваливалась куда-то вглубь, заставляя Дориана ликовать. Его жертва билась в судорогах, истекала кровью прямо в свой костюм и не оставляла никаких следов на полу. Осталось дождаться, пока кровь остановится, вытащить этого неудачника из костюма, спрятать в бак и заменить его внутри брони. А то, что она внутри будет кровавой, это не беда. Кровь получше всего того, что он уже успел пережить.